Глава 38. Нам нужна Оливия. А кто интересуется? По старой доброй привычке иду вопросом на вопрос. И тут же ловлю некоторое негодование во взгляде темного незнакомца, шагнувшего на меня. Зато хотя бы остановился. Может, и не зря рефлекс сработал. А то кидаются все, кому не лень. Но мужчина, вместо того, чтобы представиться, переводит взгляд на лекаря Бартона, затем на черную карету, что как раз останавливается в нескольких метрах позади всадников. «Мы ищем вашу ученицу, лекарь Бартон», – сообщает мужчина наставнику, а затем вновь смотрит на меня. «Это ведь она помогала при пожаре в западном пригороде Аздевиля». Фраза звучит совсем не мягко, скорее обвиняюще. Оттого и ладошки начинают потеть, и тут вдруг этот темноволосый громила добавляет: «Нам нужна ваша помощь для прихворавшего человека в повозке», сообщает он и на пару секунд даже опускает свою голову, вроде как проявляя уважение. «Погодите, так они это что, за моей профессиональной помощью пожаловали? Фух, а выглядели так, будто не то арестовывать едут, не то сразу убивать, прямо как местная мафия какая-то». В голове сразу возникает вопрос: «А что с больным?» И тело уже собирается мчаться на осмотр, но я напоминаю себе, что сейчас нужно быть осторожной, как никогда, и потому в первую очередь кидаю взгляд на наставника, согласно договору. А он уж как-то очень внимательно изучает карету, но ни герба, ни другого отличительного знака на ней нет, чтобы понять, чья она. Да и эти бугаи, хоть и выглядят пугающими, но, судя по тканям одежд, не самые богатые. Хотя мне-то какая разница, богат больной или беден. Правда, статус мог бы открыть нам двери в лечебницу, где провести осмотр было бы проще, чем в карете, разумеется. «Почему вы хотите помощи именно леди Оливии?» – спрашивает Бартон. А я замечаю, как в это же время на меня косится местная делегация лекарей. Пока что они, кажется, не собираются вмешиваться, но наблюдают и готовятся. А Бартон добавляет: «Если кто-то болен, то вот лекарня». Говорит учтиво, не грубит, и гости кивают. «Понимаем. До нас дошли слухи о женщине-лекаре, путешествующей с вами». Стоит только незнакомцу произнести последние слова, как местного главу передергивает. «А тут еще новости в вестниках, потому и приехали сюда. Вы ведь не откажете нам в помощи?» Сообщают они, указывая на карету, из которой до сих пор никто так и не появился. «Насколько болен?» А вот местного лекаря это, видимо, не сильно интересует, раз уж он закатывает глаза. И, честно сказать, я его понимаю. Мне бы тоже не понравилось, если кто-то явился на порог моей больницы, а помощи просит у бабки-шептухи. А я ведь для местных медиков как раз и представляю нечто такое. Существо, априори не способное лечить так же хорошо, как мужчина. В нашем мире так про поваров говорили. И, честно сказать, с этим спорить не хотелось. Не очень-то люблю готовить, когда это на постоянной основе. Но вот насчет медицины... Ноги так и хотят уже ступить к пациенту, но нет, нельзя. «Болен мужчина или женщина?» – спрашиваю я у гостей, ибо в этот раз не могу позволить себе оплошать на глазах у всех. «Мужчина», – сообщают гости, и все. Занавес. Ну, почти. «При всем уважении леди Оливия не может его осмотреть», – тут же сообщает Бартон. «Мы заплатим, сколько скажете», – стоят на своем незнакомце. «Жизнь леди Оливии не измеряется золотом», – отсекает наставник. И эта сцена начинает походить на какой-то балаган с кучей зрителей и пока еще не вмешивающихся участников. Но долго ли терпения местных лекарей хватит? Тем более, когда на их глазах эти незнакомцы требуют лишь меня в качестве лекаря. Оно-то, конечно, приятно с одной стороны, но с другой – не время и не место. Хотя и болезнь место и время не выбирает. Что, если пациенту в самом деле очень плохо, пока мы тут спорим? «Лекарь Бартон, почему бы вам не осмотреть больного?» – спрашиваю я, а затем тут же кидаю взгляд на незнакомцев. «В конце концов, у учителя больше знаний, чем у меня. Я лишь ученица». «Простите, леди Оливия, но ждут именно вас». «А вот это уже не смешно, не соглашаюсь я с гостями. Тот, кого вы привезли, действительно болен? Или вы сейчас шутки тут шутите?» Даже сама пугаюсь от того, как быстро рассердилась в этот момент. И так нервы на пределе, они еще врачей перебирать будут, как разноцветные леденцы в вазочке. Понимаю, если бы в карете была женщина, но они сами сказали, что мужчина. Так что мне туда дорога закрыта, по крайней мере, напрямую. «Так вам нужна помощь лекарей или нет?» – строго чеканю я, пугая уже не только гостей, но и местных лекарей. Кто знает, может, это все вообще какая-то проверка или способ поссорить меня с наставником. В любом случае, если есть больной, действительно есть. И если он болен серьезно, то не время торговаться, потому и говорю смело и громко. Осмотреть может только лекарь Бартон. Я имею право лишь помогать в меру дозволенного. Таковы законы, отрезаю я, а самой все беспокойнее. Делегация незнакомцев молчит секунду, вторую, третью, а темноволосый бугай все не сводит с меня взгляда, будто что-то выискивая, а затем выдает. «Наша вина, не подумали. Просим сюда, поскорее!» – кланяется он, указывая путь к карете. И лекарь Бартон, явно раздраженный всей этой сценой, и я его раздражение разделяю всем сердцем, ступает с каменной дорожки на сушеную и стоптанную траву в направлении кареты. «Оливия, идемте!» – зовет меня. Уверена, он бы с радостью послал всех этих товарищей куда подальше, но не может. Из-за больного, которому, возможно, очень нужна помощь. Если там, конечно, не ловушка. Ладно, не время сейчас для сомнений и домыслов. Потому я тут же ступаю следом, решив отложить все неприятные мысли и убрать чувства на время работы. Вот только в следующие несколько секунд происходит то, из-за чего хочется превратиться в само пламя и всем тут поджарить зад.